Мюллер рассердился на упрямца, не хотевшего, по его мнению, собственного счастья, и, говоря с ним в последний раз об адъюнктстве в академии, кончил так: «Ну, так ничего не остается больше вам делать, как с первым кораблем отправиться назад в Германию». Шлёцер, у которого была потребность поссориться с Мюллером, признал эти слова неблагородными, несправедливыми. Шлёцеру не хотелось так рано уехать из России, ибо в таком случае пребывание его в России не окупалось. Капитал, скопленный для восточного путешествия, не увеличился. Шлёцер нашел в России клад летописи, изданием которых в Германии он мог приобрести большую ученую известность, но для полного приготовления к этому делу надобно было еще остаться в России. Шлёцер обратился к могущественному Тауберту, и тот устроил ему место адъюнкта при академии на неопределенное время и поместил его учителем при детях президента графа Разумовского на всем готовом содержании. При этом понадобился Мюллер. Он написал президенту Академии просьбу о назначении Шлёцера адъюнктом для занятий русской историей, расхвалив своего кандидата как нельзя больше. Шлёцер страшно рассердился на Мюллера. Как он смел сказать, что выписал на свой счет его из Геттингена? Но главная вина Мюллера состояла в том, что в своей просьбе он представил Шлёцера как молодого человека, который под его руководством должен заниматься изданием собранных им исторических и географических известий о России. Шлёцер поспешил показать Мюллеру, как он будет заниматься под его руководством. После присяги в академической канцелярии Шлёцер с Мюллером поехали вместе домой, и дорогою старик начал говорить: «Ну вот, теперь вы начнете свои адъюнктские занятия. Прежде всего, составите реестр к последнему тому русского исторического сборника». Шлёцер отвечал: «Составлять реестры слишком унизительно для адъюнкта императорской академии». С этих пор Мюллер не беспокоил более Шлёцера, и тот мог заниматься русской историей совершенно независимо. Результатом этих занятий был вывод, что для успешного занятия русскими летописями необходимо изучение византийской литературы и славянских наречий. Но кроме этих занятий источниками русской истории, занятий важных, потому что впервые производились чисто научным способом, мы не можем оставить без внимания и другой деятельности Шлёцера – педагогической. Мы видели, что Шлёцер благодаря Тауберту получил место домашнего учителя при детях графа Разумовского. «Граф Кирилла, — говорит Шлёцер, — был хороший человек и потому хотел дать сыновьям своим хорошее воспитание. В средствах не было недостатка, потому что он получал 600 тысяч годового дохода. Но главное препятствие к хорошему воспитанию гетманских детей представляла маменька. Тогда какой-то ученый человек присоветовал отцу удалить детей от маменьки, не высылая их из Петербурга. Совет был принят. Наняли большой дом на Васильевском острове в 10-й линии, и здесь поселились трое молодых графов Разумовских — Алексей, Петр и Андрей, да еще три мальчика — Теплов, Алсуфьев и Козлов. Гувернером при детях был Бурбье, французский лакей, но образованный лакей, умевший писать по-французски без ошибок, потому что много читал. При нем были три учителя, жившие в доме, и двое из них адъюнкты академии — Румовский, математик, и Шлёцер. Другие учителя приезжали давать уроки. Содержание института стоило графу ежегодно 10 тысяч рублей, и содержался он великолепно, по словам Шлёцера. Общий план преподавания составлен был без Шлёцера, и он не нашел в нем географии. Шлёцер потребовал немедленно географии от Тауберта, инспектора института. Мало того, он представил необходимость другой науки, необходимость познания Отечества. Так он назвал русскую статистику. Первый урок начался вопросами, как велика Россия сравнительно с Германией и Голландией, что такое юстицколлегия, каким товаром производит торговлю русский человек, откуда получает он свое золото и серебро. Понятно, что сам учитель только тут начал заниматься статистикой России, и при добывании сведений с ним случилось следующее происшествие. Осенью 1763 года спросил он в одной купеческой компании, почему нынешнюю весною вывезено было пеньки гораздо менее, чем прежде, и означил цифру вывоза. Тут один маклер отвел его в сторону и просил не давать вперед подобных вопросов и не обнаруживать таких опасных знаний. «Вас могут принудить, — сказал он, — объявить, от кого вы получили это известие, и вы сделаете через это человека несчастным». Сначала Шлёцер преподавал своим воспитанникам русскую статистику по иностранным, исполненным ошибок источникам. Но скоро Талберт по знакомству с президентами и членами коллегии начал доставлять ему официальные источники, из которых Шлёцер делал извлечения, потом о каждом предмете составлял маленькие рукописные книжки и раздавал их своим воспитанникам. На книжках была надпись «Для употребления в Академии 10-й линии», то есть Васильевского острова. Русская география явилась в таком же маленьком формате и быстро распространилась. Многие домашние учителя списывали ее, по ней преподавалась русская география и в академической гимназии. Всеобщую историю преподавали сначала по учебнику «Курас», с вопросами и ответами, переведенному на русский язык с прибавкой русской истории, но Шлёцер не хотел преподавать по этому учебнику, начал составлять свой, и при этом составлении напал на те мысли, которые после развивал на лекциях в Геттингене. В Петербурге, приноравливаясь к потребностям русских учеников своих, Шлёцер пришел к мысли, что надобно ввести в историю целые народы, едва прежде известные в ней по имени. Калмыки или монголы, думал он, потрясшие вселенную, гораздо важнее ассириян или лонгобардов. Но если, по мнению Шлёцера, для русских учеников важнее было знать подробности монгольской истории, чем лонгобардской, то зачем же он после перенес это уважение к монголам в Геттинген, где преподавал немцам, для которых, конечно, подробности лонгобардской истории были важнее подробностей монгольской?